Когда джип с остальными сбежал на землю по платформе транспортного самолета, ему показалось, что вместо воздуха его легкие наполнились водой. Липкий и запредельно влажный воздух Вьетнама для уроженца Монтаны казался воздухом другой планеты, может, Венеры. Но приспособляемость и выносливость джипа были фантастическими. Спустя день-два он со своей М-40 уже проделывал марш-бросок, всегда приходя к финишу на своих двоих. Многих героев приходилось буквально волочь по земле. Вполне устраивал Джеба и взвод, в котором он служил в качестве снайпера. Командиром был молодой лейтенант Вик Шуман. Поначалу Джеб относился к Шуману настороженно, решив, что тот еврей. Он хорошо помнил, что его отец винил евреев во всех бедах Америки, но довольно скоро узнал, что лейтенант Вик был родом из штата Айдахо, почти сосед, и родился к тому же в предгорьях тех самых скалистых гор. Фамилия ему досталась от немецких предков. Невзирая на разницу в положении, они частенько беседовали, да и просто болтали, вспоминая родные края, природу, охоту. Нравилось Джебу и то, как Шуман вел себя в бою. Выдержанно, решительно, умно. Когда они выдвигались на поиски вьетконговцев, Вик никогда не указывал Джебу, где ему расположиться со своей сороковушкой. Джеб был мастером маскировки, а кроме того знал, что для снайпера важна не меткость, а терпение. Часами, а то и сутками неподвижно лежать на одном месте, выжидая цель. А терпение Джебу было не занимать. Шуман это видел и ценил. Довольно быстро оценили Джеба и товарищи по взводу. В ходе любой операции Николсон мог определить старшего группы вьетконговцев. Знаков различия у них не было. А убрав его одним единственным выстрелом, он сразу сеял панику и неразбериху в рядах противника, позволяя своему взводу получить перевес в стычке. Это позволило сохранить не одну солдатскую жизнь. Однако война и для Джеба, и для его командира продлилась недолго. Через полгода пребывания во Вьетнаме взвод во время очередной операции по прочесыванию территории попал в засаду. Из своего укрытия Джеб видел, как автоматными очередями были срезаны трое его товарищей, а вскоре пуля настигла и Вика, который упал на спину, но был еще жив и пытался перевернуться на живот. Джеб тут же оставил свое укрытие и, по-пластунски, забросив тяжелую винтовку на спину, пополз к Шуману. Он был уже с Виком, когда рядом с ним стали рваться мины. Похоже было, что их засек вьетконговский наблюдатель, засевший на каком-то из деревьев, и по рации дал знать своим. Джеб, подхватив командира под мышки, потащил его в сторону небольшого овражка, где можно было укрыться от вражеского огня. Они уже почти добрались до цели, когда раздался отвратительный вой летящей мины и сразу же взрыв. Джеб почувствовал резкий удар и боль, когда осколок вошел в его дельтовидную мышцу, но лежа он не мог видеть, что мина, взорвавшаяся в полуметре от Шумана, оторвала Вику левую ногу по колено. Несмотря на боль, Николсон все-таки скатился во враг, затащив туда же Вика, и уже там стал затягивать жгут на обрубке ноги лейтенанта. Подкрепление прибыло минут через 10, три вертушки зависли над полем боя, и, поливая Чарли огнем, загнали их назад в джунгли. Примечание. Чарли — презрительная кличка, которую американцы называли бойцов Вьетконга. Конец примечания. Одновременно с этим на поляну села санитарная вертушка, в которую прибывшие морпехи стали затаскивать раненых и убитых. Каким-то чудом, невзирая на шум винтов, Джеб смог докричаться до санитаров, и вскоре они с Шуманом уже лежали на полу вертолета, где Вику вкатили приличную дозу морфина. На том их война и закончилась.